Глава 28. Чтобы подойти к служебному входу, надо было нырнуть в старинную узкую арку здания, которое явно было построено намного раньше, чем сам театр. Стивенсы часто смотрели спектакли, когда отдыхали в Богнере, но понятия не имели, где находится служебный вход. Мэри не могла припомнить никаких других способов попасть внутрь, кроме одного. Сначала они проходили в вестибюль, а оттуда — в зал к своим местам. Она решила во что бы то ни стало обследовать театр и найти служебный вход заранее, при свете дня. Было бы ужасно бродить в темноте в поисках потайной двери и так ее и не обнаружить. К счастью, ей подвернулся великолепный предлог, потому что за завтраком миссис Стивенс предложила им сходить в город вдвоем и купить миссис Хейкин подставку для гренок. «Потом ты пойдешь дальше по магазинам», — сказала Мэри, — «а я отправлюсь на пляж и по дороге занесу подставку в прибрежный». Они не смогли найти такой подарок, который сочетался бы с предыдущими, но выбрали очень красивую подставку из бежевого фарфора. «В конце концов», — сказала миссис Стивенс, — «не так уж и важно, что она немного отличается». Они ненадолго задержались у магазина, а потом Мэри с улыбкой повернулась, собираясь уходить. «Пока, мам, увидимся в Кадди в 11». И с этими словами она поспешила со свертком в руке к дальнему концу галереи, где находился театр. Уже тогда та самая дверь таила в себе нечто романтическое. Даже в свете утреннего солнца, даже несмотря на то, что на дороге стояла тележка молочника. Но вечером в темноте, когда одно бледное мерцание уличного фонаря нарушало покой таинственного мрака, Мэри поняла, почему в Лондоне, несмотря на пронизывающий ветер и моросящий дождь, девушки готовы ждать у служебного входа лишь для того, чтобы мельком увидеть спешащую тень. Чтобы добраться до двери, надо было пройти под аркой в узкий внутренний дворик под открытым небом. Лишь одна единственная полоска света озаряла мрачную стену театра, который возвышался перед Мэри темной и неприступной громадой. Пэт просил ее подождать внутри, но ей не хватило духу пересечь двор и войти. Он не сможет не заметить ее, если она будет ждать здесь, у арки. Она надеялась, что никто больше не пойдет этим путем, иначе люди начнут гадать, кто она такая, а в темноте так странно и жутко. И раньше она не делала ничего подобного. Время от времени ей казалось, что она слышит голоса, отзывающиеся слабым эхом внутри здания. Голоса, которые становились то громче, то тише, а иногда раздражались гневом. Один раз до нее донесся странный дребезжащий звук, словно проливной дождь забарабанил по рифленой крыше, и она подумала, что это, наверное, аплодисменты. Пэт сейчас должен быть на сцене. Только что пробило 9. Она представила, как он стоит в ярком свете рампы, как за ним наблюдают сотни глаз, как толпы девушек смотрят на него снизу вверх, влюбленные, восторженные. Ждать здесь в одиночестве было сладостно и страшно. Казалось, это было в далеком прошлом, много лет назад. Она лежала в постели, пытаясь урезонить и превозмочь страх, который убеждал ее, что все произошедшее там, на набережной, — это всего лишь сон. Но постепенно, трепеща от гордости и сгорая от волнения, она поняла, что такое не могло ей присниться. Воспоминания были слишком яркими. Будь это просто сон, его драгоценные фрагменты не смогли бы так убедительно собраться в общую картину. Пэт был настоящим. Его смех и его слова были настоящими. Ей не могло присниться это чудесное, страстное пожатие его руки. Восхитительная реальность случившегося заставила ее вскочить и начать одеваться с таким пылом, что на чулке поползла длинная стрелка. Сжав в кулаке другую пару чулок, полуодетая, она опять растянулась на кровати и лежала с полузакрытыми глазами, улыбаясь в потолок. Изнутри послышался раскатистый треск аплодисментов, который звучал громче, потом тише, потом снова громче и умолк окончательно. По каменным ступеням застучали шаги, и голоса стали слышнее. В 2-3 окнах над головой Мэри вспыхнули огоньки. Первый акт, должно быть, закончился, и Пэт скоро выйдет. Она не задумывалась ни о том, что они будут делать, ни о том, что она скажет, когда появится Пэт и возьмет ее под руку. Ей казалось напрасным и даже нескромным размышлять о собственной ничтожной роли перед лицом силы, которая свела их вместе в водовороте судьбы, в самой середине потока, вдали от берегов здравого смысла. Она испытывала лишь глубокую благодарность судьбе за то, что та выбрала ее и сочла ее достойной покровительства. И все же, несмотря на произошедшее с ней чудо, в глубине души Мэри понимала, она знала с тех пор, как они уехали из Далиджа, что прежде чем отпуск подойдет к концу, случится нечто очень значительное. Когда они вместе ждали поезда на Клэпэм-Джанкшн, когда Хоршем остался позади, и они вместе принялись за сандвичи, когда они вместе шли в прибрежный по улицам Богнера, снова и снова она чувствовала, что это в последний раз, что эти минуты с отцом и матерью, с Диком и Эрни, больше не повторятся. Чувство было невеселым, тоскливым, и только теперь она поняла его значение. Эти прекрасные времена, недели, проведенные в Богнере, не могли длиться вечно, не могли повторяться год за годом, и тщетно было бы пытаться раздуть тлеющие угольки детства. Но с ней навсегда останутся воспоминания и чудесный конец этого детства. Узкая дверь распахнулась внезапным рывком, двор пересекла яркая полоска света, потом ее заслонила тень, и дверь захлопнулась. Снова стало темно, но из этой темноты кто-то приближался. «Это ты, Мэри?» «Я здесь, Пэт». «Почему же ты не зашла внутрь?» «Не могла, и все». Он рассмеялся и нежно взял ее под руку. «Глупышка», — сказал он. Они вместе прошли под аркой. На минуту вокруг сомкнулись тени, а потом они оказались на ярко освещенной улице. «Пойдем опять на набережную», — вполголоса спросил он. «Хорошо. Может, лучше на пирс? Там приятнее гулять?» «Да, и в самом деле». Пирс, море, окружающее их со всех сторон, и шум ветра. «Твоя подруга в зале», — сказал Пэт. «Она смотрит спектакль. Томми освободится только в самом конце, так что ей придется подождать». «Это Томми был с тобой прошлым вечером?» «Да, он самый. Славный малый, но еще совсем мальчишка». Они проходили мимо фасада театра, и некоторые зрители, вышедшие подышать свежим воздухом, как раз возвращались ко второму акту. Какой-то молодой человек втаптывал в землю окурок и случайно поднял глаза, когда Пэт проходил мимо. Мэри заметила, что ленивая заинтересованность на его лице сменилась живым азартом. Он обернулся к своей спутнице и торопливо зашептал: «Смотри, быстрее! Это же детектив, тот самый, которого застрелили!» Оглянувшись через плечо, Мэри мельком увидела широко распахнутые, засиявшие глаза девушки. Они узнали Пэта. Они смотрели ему вслед, и она, в порыве гордости, крепче ухватилась за его руку. Стоило свету фонаря упасть на его лицо, как люди поняли, кто он такой, и принялись возбужденно перешептываться. Но он предпочел уйти в какой-нибудь тихий уголок вместе с ней, побыть с ней наедине. Она всеми силами пыталась унять восторженный трепет. Любой ценой нужно держаться спокойно и естественно, потому что он хочет видеть ее именно такой, устал от толпы и ждет понимания, ждет более спокойного отношения к себе, которое куда приятней откровенного восхищения незнакомцев. «Был полный зал», — сказал он, — «хотя сегодня понедельник». «Значит, понедельники — неудачные дни?» — спросила она. «Чаще всего не очень. К выходным дело обычно налаживается, но на море все зависит от погоды. Актерам только того и надо, чтобы вечером лило как из ведра». Он помолчал немного, а затем посмотрел на нее с улыбкой. За исключением, конечно, определенных обстоятельств. Он прижал локоть к боку и стиснул ее ладонь. Только когда они дошли до пирса, он выпустил ее руку, чтобы бросить на турникет 4 монетки в 1 пенни каждая. Стояла тихая безлунная ночь. Волны мягко плескались внизу, время от времени вспыхивая под лучами света и рассыпаясь черными бриллиантами. Маленький дансинг в конце пирса был залит огнями, и издалека доносилась тихая музыка струнного оркестра, то нарастающая, то затихающая на ветру. «За Дансингом есть несколько уютных скамеек», — сказал Пэт. «Я их помню с прошлого года. Давай пойдем туда». «Я знаю это место», — сказала Мэри, и вдруг сердце у нее бешено забилось, а во рту пересохло. В одном из укромных уголков сидела какая-то парочка, но оставались еще 2-3 свободные скамейки. Пэт выбрал такую, чтобы с одной стороны открывался вид на огромное безмолвное море, черное, как тушь, а с другой — на величественный простор, сияющий набережной, и на эстраду, мерцающую вдалеке разноцветными огоньками. От этой красоты у Мэри перехватило дыхание. Не задумываясь, он привел ее в самое прекрасное место на свете. «Какая же ты глупышка, пришла в одном платье, замерзнешь же!» «Нет, мне не холодно», — пробормотала Мэри. «В такую погоду я никогда не ношу плащ». Но еще не договорив, она почувствовала, как по спине пробежала легкая дрожь. Жаль, что ее коричневый плащ такой старый и совсем вышел из моды. Пэт нежно обнял ее за плечи и притянул к себе. Она чувствовала тепло его грубого твидового пиджака, чувствовала, как бьется его сердце, сильно и медленно. Всего по 2 удара на каждые 3 ее собственного сердца. Их окутала тишина. Тишина, которая становилась все глубже и глубже, пока не слилась с потоком времени. В Дансинге у них за спиной играл струнный оркестр, и когда он затих, Мэри услышала далекую музыку с набережной. Та доносилась до нее вперемешку с шелестом голосов, шепотом шагов и гулом автомобилей. Но все захлестывала тишина моря. Мэри старалась почти не дышать, чтобы трепетание ее груди не нарушило это очарование, и все же знала, что Пэт может заговорить в любой момент. Он должен был заговорить. Пусть они уже принадлежали друг другу, пусть ему не нужно было слов, чтобы сообщить ей об этом, но нужно было что-то сказать. Она склонила голову к нему на плечо и поэтому не видела его лица. Ей вдруг стало жаль его. Она понимала, как трудно ему найти нужные слова, чтобы они прозвучали убедительно. Если бы только она могла посмотреть ему в глаза и сказать: «Не нужно, Пэт, я уже знаю», ее роль будет нетрудной. Всего одно тихое слово. «А та светленькая девушка — твоя приятельница?» Он, наверное, подумал, что Мэри задремала. Так резко и с таким изумлением, не веря своим ушам, она подняла голову. Она заговорила было, но осеклась и сперва откашлялась. «Мы с ней познакомились здесь пару дней тому назад». «Я так и думал, что вы на самом деле вовсе не подружки», — сказал он с легким смешком. «Да чего странные эти мужчины? Он что, ревнует? К девушке?» «Она, конечно, ничего», — продолжал он, — «но вы с ней совсем разные». «Ты думаешь?» «Что еще она могла сказать?» «Все это было совсем непонятно». Таких, как она, летом на море можно встретить на каждом шагу. Они приезжают сюда развлечься только и всего. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но я сразу заметил, как ты на нее не похожа, когда вы прошли мимо нас вчера вечером. Среди актрис много таких, как она. «Моя мать раньше играла», — сказала Мэри. Уже произнеся эти слова, она поняла, насколько глупо и неуместно они прозвучали. Но что-то в его тоне побудило ее вступиться. Он, конечно, только пытался ей польстить, но в сущности, разве она сама хотела настолько отличаться от Билли? «Да», — отозвался он. Ее мать, по-видимому, его не очень интересовала. «Но, конечно, только в любительских постановках». «Любительские спектакли — это довольно интересно». Она тихонько пошевелилась, ощутив холодок беспокойства. Голос у него был не таким, как вчера вечером, и почему-то казался более суровым. Может, он устал? Театр наверняка отнимает много сил. А может, он скрывает свои чувства, и так проявляется его волнение? Но внезапно он переменился. Так неожиданно, что это привело ее в замешательство. Он склонил голову и спросил удивительно мягко, даже мягче, чем вчера, когда желал ей спокойной ночи на Сент-Мэтьюс-Роуд. ты ведь никогда раньше не проводила вечера вот так. Разве это не чудесно?» Она уже собиралась сказать «никогда» и «да, чудесно», но тут внутренний голос снова шепнул, что она должна играть роль даже с ним, даже несмотря на то, что они понимают друг друга. Дома у нее был поклонник, Сидни Харрисон, с которым она виделась на танцах по четвергам. Сидни Харрисон — вожатый отряда скаутов. Она чуть не рассмеялась, когда сравнила его с Пэтом. Сидни, который носит пенсне в золотой оправе и до нелепости гордится своей формой. Она пыталась проникнуться к нему симпатией, и, несмотря на эту его форму, несмотря на его белые до прозрачности колени с извилистыми голубыми жилками. Почему, в конце концов, Сидни не может ей пригодиться? Почему Пэт должен думать, что прежде ни один мужчина не обращал на нее внимания? Она не отвечала, и он заговорил снова. «Это ведь все для тебя впервые?» «Ну», — сказала она, тихонько засмеявшись, — «вообще-то есть Сидни». Он тут же поднял голову. Его проницательные глаза изучали ее в темноте. «Кто такой Сидни?» «Один молодой человек дома». «Он тебе нравится?» «Ну, я...» Она умолкла и неловко хихикнула. В том, как требовательно он расспрашивал ее, было что-то почти пугающее. «Нравится?» «Не очень». Она сидела, опустив голову. Он убил Сидни. Она уже представляла, как Сидни распластался на полу бесформенной массой. Как он, наверное, извивается в агонии у себя в комнате в Хернхилле за много миль отсюда, не понимая, что происходит. Ее глаза были опущены тоже, и поэтому она не видела, как рука Пэта потянулась к ней и легла ей на плечо, почти не ощущала, как он привлек ее к себе и заключил в объятия. Она услышала тихий дрожащий голос у себя над ухом. «Ну не прелесть ли ты?» Прежде она думала, что жизнь начинается, когда человек этого еще не осознает, и спокойно продолжается, пока он не умрет. Она никогда не представляла, что жизнь может кончиться и начаться заново таким удивительным образом.